Глава 27. Через холмы и горы. Эрагон и Наргардсвок бежали весь остаток дня, почти всю ночь и весь следующий день, останавливаясь только для того, чтобы утолить жажду или справить нужду. К концу второго дня Гардсвок наконец заявил: «Огненный меч, мне нужно поесть и поспать». Эрагон, тяжело дыша, присел на первый же пенёк, оказавшийся рядом, и молча кивнул. Ему не хотелось признаваться, что и он совершенно выдохся, и не меньше Кулла был голоден. Уже довольно скоро после того, как они начали свой бег, он убедился, что если первые 5 миль он и смог бы пробежать быстрее Гардсвога, то дальше это было бы уже затруднительно. Ибо выносливость Кулла, пожалуй, существенно превосходила его собственную. «Хорошо, давай я тебе помогу. Я готов, например, отправиться на охоту», — предложил он. «В этом нет нужды. Разведи большой костер, а я добуду нам еды». «Ладно». Гардсвок направился к густому буковому лесу, чуть севернее того места, где они остановились. А Эрагон развязал ремень, крепивший ранец к поясу, и со вздохом облегчения сбросил свою ношу на землю рядом с пеньком. «Проклятые доспехи!» – пробормотал он. Даже в пределах Империи он никогда не бегал на такие расстояния, да еще и с грузом за плечами. Так что перед этим походом не сообразил, насколько это будет тяжело. Ноги болели, спина болела. А когда он попытался присесть на корточки, колени отказались сгибаться. Превозмогая боль, Эрагон принялся собирать сухую траву и валежник для костра, а затем разжег его на сухом каменистом клочке земли. Они с Гардсвогом находились сейчас к востоку от южной оконечности озера Тюдастен. Почва здесь была влажная, покрытая буйной растительностью. Трава достигала в высоту 6 футов. И в этих зарослях бродили стада оленей, газели и дикие быки с черными спинами и широко расставленными рогами, загнутыми назад. Своим плодородием и богатством всевозможной растительности и живности земли эти были обязаны Биорским горам. Над ними формировались мощные облака, которые затем, уплывая отсюда, орошали дождями окрестные равнины. В противном случае они могли бы стать столь же сухими и безжизненными, как пустыня Ходорак. Хотя они пробежали уже много лиг, Эрагон был недоволен скоростью их продвижения. Пробираясь от реки Джиет к озеру Тюдастен, они потеряли несколько часов, потому что приходилось постоянно прятаться и совершить обходные маневры, дабы избежать обнаружения. Теперь, когда озеро Тюдастен осталось позади, Эрагон рассчитывал, что им удастся двигаться быстрее. «К сожалению, Насуада не предусмотрела подобной задержки», — думал он. «Она решила, что я запросто, одним махом добегу до Фартхиндура». Отшвырнув в сторону сломанную ветку, мешавшую проходу, Эрагон продолжал собирать хворост, но все время что-то недовольно бурчал себе под нос. Когда час спустя Кул вернулся с охоты, Эрагон уже развел огромный костер и теперь сидел перед ним, глядя в пламя и борясь с неотвязным желанием лечь и уснуть. Этого ему сейчас хотелось больше всего. Он с трудом поднял голову и посмотрел на Гардсвога. Шея у него аж скрипнула от усилия. Кул тащил под мышкой тушу жирной оленихи с такой легкостью, словно она весила не больше мешка с тряпьем. Зажав голову оленихи в развилке толстого сука, ярдах в 20 от костра, он вытащил нож и принялся ловко разделывать тушу. Эрагон встал на ноги, чувствуя, что все его суставы словно закостенели, и подошел к Гардсвогу. «Как ты ее убил?» — спросил он. «Испрощи!» — пророкотал в ответ Кул. «Хочешь зажарить мясо на вертеле? Или ургалы едят его сырым?» Гардсвок повернулся к Эрагону, искоса глянув на него сквозь свой закрученный в кольцо рог. Глубоко посаженный желтый глаз Кулла загадочно поблескивал. «Мы ж не звери, огненный меч!» «А я этого и не говорил!» Ургал только крякнул и вернулся к своему занятию. «Это займет слишком много времени, если оленину жарить на вертеле», — заметил Эрегон. «Я собирался приготовить что-то вроде рагу, а остальное потом можно поджарить на раскаленных камнях». «Рагу? Но как? У нас ведь даже котелка нет!» Наклонившись, Гарцвок соскреб с руки грязь и достал из поясной сумки нечто, сложенное квадратом. Он кинул этот странный предмет Эрегону, и тот попытался схватить его на лету, но так устал, что промахнулся, и предмет упал на землю. Выглядел он как очень большой лист пергамента. Эрегон поднял его, а лист раскрылся, и стало видно, что это нечто вроде плоского мешка, фута полтора шириной и фута три в длину. Край его был усилен полосой толстой кожи с нашитыми на нее металлическими кольцами. Эрегон перевернул мешок и внимательно осмотрел его со всех сторон, пораженный полным отсутствием каких-либо швов и тем, насколько он мягкий. «Что это?» – спросил он. «Желудок пещерного медведя. Я убил его в тот год, когда у меня впервые выросли рога. Этот мешок надо подвесить на палке или опустить в яму и наполнить водой, а потом кидать в воду раскаленные камни. Камни нагреют воду, и можно будет приготовить рагу. Это вкусно, можешь не сомневаться». «А камни не прожгут мешок насквозь?» «Ну, пока что не прожгли». «Он что, заколдованный?» «Нет, никакой магии. Просто он очень прочный». Гарцвок резко выдохнул, ухватил оленя за задние ноги и одним рывком разломил тушу надвое. Грудину он разрубил ножом. «Это, видимо, был очень крупный медведь», — заметил Эрегон, продолжая разглядывать бывший желудок зверя. Гарцвок глухо хохотнул. «Крупнее, чем я сейчас, губитель шейдов». «Ты что же, и его убил камнем, пущенным из пращи?» «Нет, его я задушил. Собственными руками. Тем, кто достиг возраста мужчины, не положено иметь никакого оружия, чтобы доказать свое умение и мужество». Гарцвок немного помолчал, продолжая быстро и ловко работать ножом, потом прибавил. «Впрочем, многие ургалы даже не пытаются убить пещерного медведя. Охотятся на волков или горных козлов. Вот поэтому я и стал боевым вождем, а другие не стали». Эрегон оставил его разделывать мясо, а сам вернулся к костру. Выкопал рядом с ним яму, уложил в ней желудок медведя, просунул подходящие палки сквозь металлические кольца и закрепил их на земле. Затем набрал с дюжину камней размером с яблоко и бросил их в костер. Дожидаясь, пока камни раскалятся, он с помощью магии наполнил желудок на 2/3 водой и соорудил из побегов ивы нечто вроде щипцов, связав их куском сыромятного ремешка. Когда камни раскалились до красна, он крикнул: «Камни готовы! Кидай их в воду!» Эрегон импровизированными щипцами достал камень из огня и опустил его в мешок. Вода тут же забурлила, исходя паром. Он опустил в воду еще 2 камня, и вода закипела. Гарцвок бросил в кипящую воду 2 пригоршни нарезанного кусочками мяса, затем добавил в варево добрую щепоть соли из висевшей на поясе сумки и несколько побегов розмарина, тимьяна и другой дикой зелени, которые собрал, пока охотился. Потом нашел плоский обломок глинистого сланца и поставил его ребром в огонь. Когда камень нагрелся, он поджарил на нем несколько полосок мяса. Пока готовилась еда, Эрегон и Гарцвок вырезали себе ложки из древесины того пенька, возле которого Эрегон бросил свой ранец. Эрегону так хотелось есть, что, казалось, рагу готовится слишком долго. Но уже через несколько минут мясо было готово, и они с Гарцвогом жадно набросились на еду, клацая зубами, точно оголодавшие волки. Эрагон проглотил вдвое больше того, что, как ему казалось, мог бы съесть. А остальное умял Гарцвог. И уж этой-то порции точно хватило бы на шестерых. После чего Эрагон откинулся назад и, опираясь на локти, стал смотреть на пляшущих возле костра светлячков, прилетевших из букового леса и выписывавших в воздухе самые невероятные узоры. На пурпурно-лиловом небосклоне уже засверкали первые звезды. Эрагон невидящим взором смотрел на пляшущих светлячков и думал о Сапфире. Потом он вспомнил о Барье. Потом о них обеих. О Барье и Сапфире. Закрыв глаза, он чувствовал, как в висках тяжело стучит кровь. Услышав резкий хруст, он вздрогнул и увидел, что Гарцвог, разломав на части берцовую кость оленихи, уселся напротив и чистит зубы обломком этой кости. Эрагон перевел взгляд ниже, на босые ноги Ургала. Тот снял свои сандалии еще перед едой и с огромным удивлением обнаружил, что у него на каждой ступне аж по 7 пальцев. «У гномов тоже по 7 пальцев, как у вас», — заметил он. Гарцвог выплюнул застрявший в зубах кусочек мяса в костер и сказал равнодушно. «А я и не знал. Никогда не испытывал желания рассматривать ноги гнома». «А тебе не кажется любопытным, что у гномов и ургалов по 14 пальцев, а у эльфов и людей по 10?» Гарцвог чуть раздвинул толстые губы в презрительной усмешке. «Мы не состоим в родстве с этими безрогими горными крысами, огненный меч. Ну, у них по 14 пальцев, и у нас по 14. Так что из этого? Значит, так захотелось богам создать нас такими при сотворении мира. Другого объяснения нет». Эрагон кашлянул в ответ и вернулся к наблюдению за светлячками. Потом попросил: «Поведай мне какую-нибудь вашу легенду, Гарцвог. Из тех, какими особенно гордится ваша раса». Кул с минуту раздумывал. Потом прекратил ковырять в зубах обломком кости и заговорил.